Глава 30. Перед стаей товарищей торжественно клянусь. Маркиз, простите мое любопытство, а вы умеете плавать? Спросил барон Делбуш, показываясь на поверхности. Свой верный зонт он так и не выпустил и теперь пытался открыть его, чтобы плыть на нем. «Разумеется, нет. А почему вы спросили?» Сплевывая воду, поинтересовался маркиз Дю Грац. «Да просто мы уже полчаса как потерпели кораблекрушение». Истории маркиза Дю Граца. Изнанка мира была местом своеобразным. Рине чудилось, что она пробирается за пыльными кулисами районного дома культуры, путается в тяжелых складках, гремит и грохочет сцена. Рядом она чувствовала Сашку и его вцепившуюся в нее руку, но вообще-то тесно не было. Она попыталась освободиться от руки Сашки, чтобы посмотреть, что там дальше, но он вцепился и не отпускал. Рина даже разозлилась на него. За кулисами мира что-то громыхнуло, будто взыграл на ветру громадный лист кровельного железа. Кулиса дважды подсветилась со стороны сцены, надулась и опала. Немного погодя, Рина почувствовала, что ее тащит наружу сквозь прорезь в кулисе. Она не сразу узнала место, где оказалась. Под ногами обломки скал. Лучи фонарей упирались в оплавленные стены и повсюду двигающиеся фигуры в белых скафандрах. «Проверяем. Все на месте. Все вышли?» — обеспокоенно спросил Сухан. Стали считать. «А Реди где?» — подал голос Делебаш. «Реди не было». «Наверное, разжал руку. Я же сказал, держимся друг за друга». «Для магии мы должны быть как одно целое», — с досадой произнес Сухан. Рина похолодела. Она вспомнила, как сама пыталась вырваться у Сашки. «Ты сказал, это недостаточно определенно», — заявила она Сухану. «Ты можешь вернуться за Редей?» «Куда? Ты хоть представляешь, что такое изнанка мира?» «То есть по изнанке мира будет вечно путешествовать берсерк с топором?» «С булавой», — поправил Сухан. «Секира была у Редеди». «Да, будет, потому что моего дара делать прорези у него нет. Временами его будет выбрасывать в случайных местах, где в кулисе мира есть трещины, а секунд через 10 затягивать обратно». Рина представила, как где-нибудь в супермаркете из трещины в кулисе мира вылетает очень голодный берсерк с булавой, лихорадочно хватает первые попавшиеся продукты и тотчас его затягивает обратно в прорезь. «Но ты сможешь его найти?» — спросила Рина. «Сомневаюсь. Шансы примерно такие же, как если я выпущу в случайном месте мирового океана малька, а ты, не зная об этом, в другом каком-то месте мирового океана поймаешь этого малька стаканчиком». Сашка, светя фонарем, сделал десяток шагов в сторону туда, где над полом висел белый туман, похожий на асбестовое крошево. Стены продолжали мелко дрожать. Сашка осторожно снял шлем, стянул респиратор и задохнулся от вони. Луч фонаря уткнулся вначале в своды пещеры, а потом осветил пробоину. Пробоина была не в полу, не в стене. Она повисла в пространстве, вообще ни к чему не привязанная. Точно кто-то с закрытыми глазами прорезал дыру в картине, ничуть не смущаясь тем, где эта дыра окажется, в море ли, в небе ли, или на фоне леса. В пробоину со свистом врывался воздух. Что-то подвывало и хлюпало. Одновременно с этим по краям пробоины постепенно начинала сочиться какая-то слизь, похожая на кисель. В киселе вяло барахтались жирные медузы. Они пока не адаптировались к новому миру, давление в котором было меньше, чем в болоте, и их корежило, выворачивая наизнанку. Однако смертоносности своей медузы не утратили. Сашка, случайно коснувшийся ногой одной медузы, был затоплен жуткими и бредовыми желаниями. Ему дико захотелось опуститься на четвереньки и жадно до самозабвения глотать этот скользкий кисель. И он бы это сделал, не схвати Рина его за ворот и не надень ему на лицо респиратор. Правда, сейчас он помогал не слишком. Услышав рядом шаги, Рина рассеянно посветила в ту сторону фонарем. Увидела серебристые фигуры в скафандрах и успела даже подумать, что это Ул, Родион и Делебаш. Но тут же узнала единственную фигуру в середине, на которой скафандра не было. Гай шагал гибко и легко, как на прогулке. За ним двигался Исай. В корявых руках Исай нежно баюкал бронспойт огнемета. Напрямую из бронспойта не целился, но было заметно, что это ему не так уж и нужно. Ноги его не приплясывали, пока стояли твердо. Рина подумала, что ноги и руки у этого типа явно от разных людей, и вообще он сильно напоминает шимпанзе. Секач и Белда замыкали. «Дионисий Тигранович, освещение, пожалуйста, в зал», — попросил Гай. Белда щелкнул пальчиками. Вспыхнувший свет был неровным, зеленоватым, слабеньким, а вот тени почему-то отбрасывал резчайшие. «Это, собственно, все, что возможно в этих обстоятельствах», — сказал Белда, извиняясь. Гай отмахнулся, показывая, что лично ему свет не нужен, он для других старается. «И как вам взрыв?» — спросил Гай. «Впечатляет?» «Дионисий Тигранович, как называется защитный купол, который вы возвели?» «Он называется домик», — сказал Белда застенчиво. «От детского мы в домике. Прячешься под одеялом, и все беды мира тебе не страшны. Но я потратил много псиоса. Это очень дорогая магия». Гай его уже не слушал и внимания на него не обращал. Он подошел к тому, что недавно было пещерой, и уставился на озерцо, быстро наполняющееся слизью. Изредка из пробоины выпадали медузы. Тяжело шлепались, ворочались. «Не слишком быстро пока», — сказал Гай. «Видите ли, сейчас слизь наполняет межмирье. Оттого и это твой. Межмирье дряблое, и в него засасывает воздух из нашего мира. Но и в болоте уже где-то есть трещинка. Как хлещет, как хлещет!» Гай находился в превосходном настроении и искрил юмором. Правда, от юмора его попахивало палеными проводами. «А, кого я вижу! Ул, чудо, блин! А что же ты без ребенка? Как же я тебе теперь помогу?» Это было все, что Гай успел произнести. Ул, обычно спокойный, превратился в выпущенное из пушки каменное ядро. Сбил с ног секача, плечом протаранил Исая и, зная, что кабан защитит Гая, метнул саперку в Дионисия Тиграновича. Саперка рассекла воздух, однако у самого носа Белда, встретив неведомую преграду, вильнула и снесла маленькому французу арбалет вместе с несколькими пальцами его руки. И произошло это вовремя, потому что арбалет француза уже вскидывался для выстрела. Маленький француз завыл, нянча изуродованную руку. Увидев, что произошло, Ул на миг застыл. Дионисий Тигранович же охотно объяснил ему. «Тюк-тюк! А я не только в домике, я еще окольцевался. Любая атака на меня переводится на того, кто стоит ко мне ближе всех. А бой уже кипел. Родион и Делебаш кинулись один на другого в тот же миг, как Ул метнул саперку в Белда. И было странно, что они отыскали друг друга в толпе, потому что всего секунду назад ни Делебаш не смотрел на Родиона, ни Родион на Делебаша. Родион мешал Делебашу вскинуть арбалет. Тот не менее тщательно страховал ту руку Родиона, в которой он чувствовал сейчас окажется нож. Родион попытался врезать Делебашу справа. Делебаш резко встретил его левой. Родион уклонился, но запоздало. Скулу смазало тупой болью. И вдруг что-то потекло и защипало глаз. «Рассечение — ерунда», — подумал Родион. Все же его повело, и чтобы не пропускать новых ударов, он повис на Делебаше. Тот, в свою очередь, вцепился в него, и началась борьба практически на равных, потому что ни Делебаш не уступал Родиону, ни Родион Делебашу. Исай с Сикачом смогли опрокинуть Боброка, вышибив у него опасный костыль. И теперь Боброк беспомощно, как перевернутый жук, барахтался на полу, залипая в слизи. Рядом с ним корчились, выворачиваясь наизнанку, выброшенные из болота медузы. На Сикача набросился Сухан. Не имея возможности в тесноте взмахнуть своим главным оружием – палицей, он попытался ударить его локтем в голову. Локоть пронесся в холостую. Сикач встретил его несколькими смазанными ударами, и оба тоже покатились по земле. Шарманщик, едва началась заваруха, поступил как опытный наемник, неуверенный в исходе боя. Застонал, рухнул на землю и притворился раненым. При этом, хоть он и лежал весьма живописно, прижатые к груди колени были готовы к пинку, а правая рука лежала на припрятанной под левым плечом рукояти саперки Ула, которую он вовремя завладел. Так что в случае необходимости шарманщик готов был ожить и дальше действовать по обстоятельствам. Рузя поступил примерно так же, как опытный дезертир-шарманщик, только раненым не притворялся и оружие не запасал. В первые же секунды боя он подмял под себя Насту, накрыв ее своим телом. Он опасался, что Наста со свойственной ей горячностью полезет геройствовать, и ее быстренько убьют. Наста барахталась под тушкой Рузи, шипела и проклинала его, однако Рузя брал весом. Ему даже особенно не требовалось держать Насту, он просто навалился на нее, как огромный матрас. Насту переклинивало от гнева, что какой-то Рузя, которого она считала тюфяком, ее держит, а она ничего не может с этим поделать. «Ну, отпустил меня! Я тебя ненавижу!» — шипела Наста, ухитряясь кулаком влепить Рузе сбоку по ребрам. «А я тебя люблю. Когда-нибудь ты будешь моей женой!» — отозвался Рузя от боли этого удара, набравшейся храбрости. «А мне пофигу! Я тебя ненавижу! А я тебя люблю!» — хрипел Рузя, пытаясь придержать ее руку. «А я тебя нет!» Наста ухитрилась боднуть его лбом. Удар шлемом пришелся в шлем. «А я тебя да!» — сказал Рузя самозабвенно, слушая в ушах отдающийся гул. Наста попыталась столкнуть Рузю коленями, но он был тяжелый. Она вовремя поняла это и стала колотить его ботинками по ногам. На глазах у горя-жениха выступили слезы. «А я тебя люблю, но если ты немедленно не прекратишь, я тебе врежу!» — предупредил он отчаянно. Дракончик-гастрофет, коротко вспыхивая пламенем, метался над парочкой своих опекунов. Сражение было в самом разгаре. Одинаковые скафандры мешали разобраться, кто где, и нередко свои колотили своих. Кто-то уже катился, кто-то лежал, кто-то кого-то бил. Витяра бродил между дерущимися и дрожащим голосом произносил: «Простите, пожалуйста, позвольте нас ударить», после чего, закрывая глаза, наносил по голове врага удар тракториста. Первым таким ударом была повержена Юля. Витяра с кем-то ее перепутал, не узнав в скафандре и шлеме. Во всей пещере было три относительно спокойных островка. Первый островок назывался Дионисий Тигранович, который стоял, как новогодняя елочка, растопырив ручки и с умильным лицом шевелил пальчиками. Вторым островком был условно раненый шарманщик, третьим — Наста и Рузя. Пробоина в стенке мира щедро поставляла слизь, взамен воруя воздух для дряблого межмирья. Из пробоины то и дело шлепались новые медузы, и когда кто-то из дерущихся наступал на них, ему начинало мерещиться нечто настолько бредовое, что кавалерия уже дважды жаловалась самой себе, что совсем рассорилась с логикой вещей. Сашка удачно поймал боксерской двоечкой Исая, отправив того в нокдаун, а дальше... Дальше успехи шныров завершились, и начался сплошной позор, потому что в дело вступил Гай. Это был единственный случай, когда Сашка видел Гая в бою. Гай не придерживался человеческой техники. Тело его гнулось, как вовсе не имеющее суставов. Порой даже и телом его можно было назвать лишь потому, что какие-то контуры оно все же имело. Первым делом Гай обвил и дернул на себя ногу Юли, которая попыталась достать Гая саперкой. Рывок этот перевернул Юлю через голову и отправил ее в озеро слизи. Затем, стелясь вдоль пола, как перекатывающаяся волна, Гай оказался рядом с Улом и своей удлинившейся в щупальце рукой, как скрюченным полотенцем, хлестнул его по груди. Ул отлетел, приложившись об стену спиной, сполз на пол. В кармане у него лопнул пузырек с водой с двушки. Протекшая вода подмочила песчинки для шныровского боя, которые Ул так и не успел применить. Песчинки обрели нездешнюю тяжесть, и Ул был буквально завален грудой камней, которые сам же и притащил. Дальше Гай разобрался с Риной и Сашкой, которого обвил как-то снизу и сзади, проскочив у него под ногами. Сашка оказался к такому повороту совсем не готов. Единственное, что он еще как-то успел, это подстраховать Рину, которая иначе треснулась бы головой о стену. Кавалерия метнула в Гая несколько еловых иголок с двушки, усиленных смолой, собранной за грядой и одуванчиковым пухом. И скреплено это было не чем-то, а легкой паутинкой, прочной, как стальной канат. В нормальных условиях такая иголка могла бы остановить и небольшую бронированную машину, но кабан выручил Гая. Он легко, точно собираясь кружить ее в вальсе, обвил кавалерию своим щупальцем и довольно милосердно швырнул ее прямо на рыхлых медуз. Обоняние кавалерии выжгло вонью. Уже упав, она попыталась применить свой уникум и с его помощью сорвать с Гая кабана. Серебряная рука полыхнула. Кавалерия коснулась кабана, но сразу же с криком отдернула пальцы. Ей почудилось, что она дотронулась до раскаленного бруска металла. Гай, все это прекрасно видевший, с торжеством усмехнулся. Хлестким ударом гибкой на кистень похожей руки он оглушил Сухана и шагнул к Родиону, который единственный еще сражался и даже брал вверх над Делебашем. Гай обвил Родиона своими лишенными костей конечностями и, встряхнув, как кошка трясет пойманную мышь, отбросил к стене. Родион врезался в стену, но не упал. Голова загудела, скула была рассечена еще Делебашем. «Ну, хватит!» — сказал Гай. «Этот вояка мне больше не нужен, больно много проблем. Исай, прикончить!» Исай, подняв свои баллоны, нацепил их на плечи и направил на Родиона бронспойт. Корявые ноги его стали задорно приплясывать. Он так и подбивал Родиона что-нибудь предпринять. «Ну, давай, Шнер, потанцуй с огоньком!» — сказал он. Делебаш тяжело дышал после боя с Родионом, даже, пожалуй, преувеличенно тяжело, стараясь не смотреть ни на Родиона, ни на огнемет. Гай это заметил. «Исай, погоди!» «Не ты!» — внезапно приказал он, поворачиваясь к Делебашу. «Его прикончит Делибаш. Делибаш вздрогнул. Такого он явно не ожидал. Нашел свой арбалет, поднял его, бегло осмотрел, однако с выстрелом пока медлил. И на Родиона по-прежнему смотреть избегал. «Ну же, Делибаш!» — повторил Гай нетерпеливо. «Или ты его, или Исай тебя. Я не хочу думать, что ошибся. Не люблю ошибаться». Исай, ухмыляясь, перевел бронспойт на Делибаша. Делибаш повернулся к Родиону и вскинул арбалет. Родион смотрел на компактный с блочными дугами арбалет и на болт, больше напоминающий карандаш. «Не промахнись», — сказал Родион. «Не промахнусь», — заверил его Делибаш. Родион подумал, что так же он, наверное, выцеливал и штопочку, и ему так же не хотелось стрелять. «Ну, — поторопил Родион, — кого-то ждем. Дуги от падения не перекосило». Делибаш озарился радостью. Мельком взглянул на дуги блочного арбалета. Кажется, он сам желал бы, чтобы их перекосило, но с ними было все в порядке. Родион ждал выстрела, но Делибаш не стрелял. «Двух первых быть не может. Тут все понятно», — сказал он, убеждая сам себя, и вдруг опустил арбалет. «Конечно, лучше бы мы дрались в небе. Равные возможности, огромные скорости. А тут меня вынуждают участвовать в расстреле. Я не буду». «Исай, объясни», — сказал Гай. Огнемет Исая выдохнул короткое, не долетевшее до Делибаша пламя. Со стороны казалось, будто пламя не погасло, а втянулось назад в бронспойт. Делибаш снова поднял арбалет. «Сам понимаешь, Родион, либо мы умираем оба, либо умираешь ты один. Опять же, смерть от арбалета быстрая, а от огнемета, — сказал он, — а сам все не стрелял, только рассуждал. Лицо у него было каким-то затаенным, ожидающим чего-то. Он хочет, чтобы я на него бросился, — неожиданно ясно понял Родион. И тогда он меня застрелит. Он и со штопочкой тот же номер прокрутил. Родион попытался вспомнить, есть ли у него какое-то оружие, которое не отняли. Понял, что оружия нет, но внезапно в памяти всплыл хрупкий кинжальчик Белемнита. Прежде он был в нагрудном кармане, но, надевая скафандр, Родион сунул его снаружи под перчатку, туда, где на запястье скафандра был удобный крепеж. Родион потянулся к левому рукаву, но сразу заметил, что Делибаш отслеживает взглядом перемещение его руки. Хотя на саму руку он взглянул всего однажды и еще один раз вниз, оценивая расстояние. «Ага», — убедился, что без подшага мне его не достать. «Если попытаюсь метнуть сосульку, выстрелит еще при замахе», — подумал Родион. «Ул!» Заваленный своими камнями-песчинками, завозился и мало-помалу начал выбираться. Когда он всерьез разозлен, его не остановят никакие штучки с двушки. Родион угадал это на слух, но смотреть в ту сторону не стал, чтобы не выдать Ула Делибашу. Параллельно Родион отметил, как за спиной у Делибаша Белда короткими птичьими перебежками перемещается от Гая к Сикачу. Пока что старичок был ближе к Сикачу, но вот-вот должен был оказаться рядом с Делибашем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, серых уток пострелять, — шепотом сказал сам себе Родион, и, не таясь, больше спокойно достал сосульку. Плавно и просто, будто вытягивал из кармана шариковую ручку. Делибаш напряженно наблюдал, как Родион зажимает ее между большим и указательным пальцами. «Шныровские штучки?» — спросил он понимающе. «Ну, давай». Голос у Делибаша прозвучал разочарованно. Вариант с финалом боевика, когда герой всех убил, потому что его вынудили, почти провалился. Разумеется, Делебаш не заблуждался и знал, что шнеровские штучки опасны, даже если выглядят как зубочистки. Вот только чисто технически такую сосульку толком не метнешь. Да и не пробьет она скафандр. Родион очень медленно поднял руку, словно собираясь метать дротик дартса. Делебаш пристально наблюдал за ним. Глаза у него вновь стали дерзкими и задорными. Острая тень от носа упала на подбородок. Ну... Плавным и легким движением Родион метнул, практически стряхнул сосульку в проходящего Дионисия Тиграновича. Движение его было слабое, неспешное и по дуге. Примерно таким же движением работник офиса отправляет в корзину скомканную бумажку. Делебаш разочарованно наблюдал, как сосулька летит явно в сторону от него. Потом отвел от сосульки взгляд, спохватившись, что Родион, возможно, просто его отвлекает. Лоб его перерезала скорбная морщинка грядущего выстрела. Но именно в этот момент описывающая вялый полукруг сосулька, наткнувшись на магическую защиту Белда и ускорившись, атаковала того, кто находился к Дионисию Тиграновичу ближе других, самого Делебаша. Еще когда Ул метнул в Белда саперку, Родион обратил внимание, что магия окольцовки не просто отражает все, что в нее направлено, но отражает с разбором, усиливает, меняет траекторию. Саперку она перенаправила грамотно, как при безоборотном метании, значит, и с сосулькой справится. «Не просчитал», — с обидой на себя сказал бы Делебаш, если бы успел. Сосулька пробила скафандр Делебаша и вонзилась в тело. Послышался громкий хлопок, и скафандр сжался снаружи, а еще спустя мгновение на пол упал арбалет. Делебаш был телепортирован в болото так стремительно, что не только не успел спустить курок, но и место, занимаемое его телом, оказалось незаполненным воздухом, что и вызвало хлопок. Болото приобрело еще одного жителя взамен тех, что барахтались сейчас в жирной слизи. Родион, не забывший про Исая, перекатился к арбалету, воспользовавшись тем, что между ним и Исаем находится Белда. Если Исай надумает вместе с Родионом поджарить Дионисия Тиграновича, струя перенаправится, скорее всего, в секача. Исай огненную струю выпускать не стал, чуть замешкался, и в следующую секунду был сметен с ног Улом, который выбрался из завала. Гай и Белда, самые опасные у ведьмарей, от участия в схватке почему-то воздержались. Поражение Делебаша заинтересовало их мало, Гай явно чего-то ждал, нетерпеливо поглядывая в пробоину. Доносившийся из нее звук изменился. То и дело, он вообще затихал, слышалось хлюпанье, и становилось очевидным, что пробоина заполнена слизью. Белда улавливал настроение Гая и подстраивался под него. Маленький француз, сидя на корточках, стонал, прижимая к груди руку, на которую боялся смотреть, но все же порой поглядывал, и тогда он вскакивал и начинал метаться. Рузя, отпустивший, наконец, наступ, попытался помочь ему и взглянуть, что у него с рукой. Француз поначалу позволил, но внезапно оскалился, как пес, вырвал руку и опять заметался. Шарманщик тем временем успел устроиться поудобнее. Лопата Ула, которую он по-прежнему был готов пустить в ход, оказалась у него уже под духом. И свободная рука, разумеется, на рукояти. Боброк кое-как поднялся на ноги и подобрал свой костыль. Секач, освободившийся от оглушенного Сухана, отступил в темноту тоннеля, откуда настороженно наблюдал за Гаем. Боброк, подцепив острием костыля здоровенную медузу, метко отправил ее в сторону секача. Тот отпрянул, но кое-какие брызги в него все-таки попали. Секач отодвинулся еще дальше. Он был спокоен, как упырь. Никакой паники у него не наблюдалось. Свист из пробоины становился все тоньше, все выше. Порой он совсем пропадал, но тогда почему-то закладывало уши. Дождавшись нужного времени, Гай подпрыгнул и, сделав быстрое кошачье движение, ухватил за крыло пролетающего дракончика. Гастрофет забарахтался, пытаясь обжечь его огнем, но Гай уже перехватил его за шею и поднес к нему седло с высокой задней лукой. Гастрофет рванулся, захлопал крыльями. Пока что седло больше пугало его, чем заставляло покоряться. Свист из пробоины сменился вначале хлюпаньем, потом гулом, и в пробоину в стенке мира ворвалось нечто, чему не существовало названия. Одна рыба всегда похожа на рыбу, но когда по реке идет огромный косяк рыб, это уже единый организм. Организм бессмертный, простой, ясный, движимый общим порывом. Золотая игла решительно проникла в наш мир. Кавалерия что-то крикнула, но ее не услышали. Рина тоже что-то крикнула, но не услышала и сама себя. Она не понимала, где находится и кто она такая. Золотая игла продолжала делать стежки. Это была мягкая и пластичная игла, больше напоминающая золотую нить. Невозможно было устоять. Всех сбило с ног, даже Гая. Словно они оказались близко от грохочущего поезда. Рина попыталась привстать, ее отбросило. Отлетел в сторону боброк, смело Сашку, Юлю. Откатился, как сухой лист, прижимая руку к груди, очень бледный и испуганный маленький француз. Дионисий Тигранович забился в угол, прижался к стеночке и настолько усилил магию домика, что домик стал реально материализовываться из небытия. Небольшой такой, деревянный, с пряничной вязью на окнах. И даже самоварчик проступил медный, румяный, с нахлобученным на трубу сапогом и со связкой баранок. Должно быть, у старичка ум слегка зашел за разум, раз он материализовал для себя такие успокаивающие вещи. Постепенно в стремительно мелькающем потоке Рина начала выделять отдельные хвосты, головы, крылья, особенно когда драконы разворачивались и при этом невольно замедлялись. Рина не понимала, как они не поломают крылья в узкой пещере, но быстро убедилась, что пещера им не преграда. Невероятно плотные пылающие драконы прорезали крыльями твердые горные породы, как раскалившийся гвоздь прорезал бы ткань. Раз за разом проносились драконы, и прорыв в стенки мира постепенно сужался. Происходило это медленно, но неуклонно. Точно мир зашивали мелкими тщательными стежками. Следы этих стежков, похожих на пятна подсыхающего клея, Рина обнаруживала и на стенках пещеры. Как ни странно, первым на ноги поднялся Исай. Встал на четвереньки, подобрал свой огнемет и нацепил баллоны. Родион удивился, какая сила устремленности в человеке. Только что они были оглушены, ослеплены, выжжены болотом. Все смазывалось, все терялось. И вот Исай первым возрождается к жизни и сразу спешит к тому, что является для него средоточием жизни и тепла, к огнемету. Совсем близко от себя Рина увидела Гая. Он лежал на спине и, не выпуская гастрофета, продолжал касаться его седлом. Гай шептал что-то, хотя едва ли уникуму нужен был его шепот. Уникумы управляются не словами. Но Гай все равно шептал. Подбородок его вздрагивал, губы изгибались. Гастрофет продолжал рваться. Он был охвачен тем же порывом, что и остальные драконы, и желал примкнуть к ним. Гаю непросто было его удерживать. Гастрофет приобрел ту же плотность, что и прочие его собратья, и Гай едва с ним справлялся. Порой из его руки вытекали такие же капли слизи, как у раненых медуз. Рина поползла к Гаю отбирать у него гастрофета. Она видела, что с другой стороны к нему столь же упорно ползет Наста и тоже за гастрофетом. Гай небрежно отбросил Насту, а потом Ирину. Рина отлетела в центр слизистого озерца, на шевелящихся медуз. Тысячи нитей боли пронзили ее, она почувствовала себя жуком, нанизанным на серебристую иголку. На множество серебристых иголок. Все ужасы, все страхи сразу ожили в ней. Но это же и спасло ее, как спасает муху, когда вместо мухобойки на нее начинают охотиться с помощью реактивной авиации. Мешая друг другу, эльбы наполняли ее сознание таким противоречивым бредом, что у Рины просто времени не было пугаться. Она даже осмыслить не успевала всего, что ей посылали. И в этой мешанине образов она увидела, как Гайра сжимает руку и отпускает гастрофета. Тот рванулся к драконьему потоку, спеша слиться с ним. Гай стиснул в ладони седло. Дракончик внезапно замедлился и, развернувшись к нему, в воздухе уставился на Гая, как послушная собачонка, спрашивающая разрешение у хозяина, можно ли ей побегать. И было в этом что-то жалкое, что-то непохожее на гастрофета. Рина поняла, что ни в коем случае нельзя позволить дракончику слиться с потоком, что как только это произойдет, цель Гая будет достигнута. Она коснулась гепардом влажного, покрытого слизью пола, зажмурилась и попыталась почувствовать драконов так, как некоторое время назад в сарайчике с Гавром и Хюльдой она чувствовала Гиел. Вот он, золотой шар. Мысленными руками Рина раздвигала его границы, пытаясь поместить в них проносящихся драконов. Грохот, свист, вонь, жар очень ей мешали. Одну за другой Рина посылала мирные, успокаивающие мысли, но бесполезно. Золотой шар ее прорывался. Драконы ее не слышали. Как если бы рядом действительно летел грохочущий поезд, а она безуспешно пыталась докричаться до машиниста. Один лишь Гай, кажется, уловил ее сопротивление. Рина увидела, как он приподнял и насмешливо показал ей седло, затем немного ослабил пальцы, кивнул, и гастрофет слился с потоком. И сразу же что-то стало с ним происходить. Движения драконов сделались хаотическими, какая-то сила захватывала их одного за другим. Мелькания сверкающие иглы замедлялись. Поток до этого неразделимый распадался на отдельных драконов, которых теперь можно было разглядеть подробно. Тут были и крупные драконы-самцы с массивными кожистыми гребнями и огромными крыльями, и изящные самки, и драконы-подростки, такие как гастрофет. Некоторые отделялись от потока и начинали метаться по пещере. Один из драконов длинной струей огня поджарил медузу. Раскаленная слизь брызнула во все стороны. Шарманщик временно ожил и торопливо отполз в безопасное место. Кабан Гая качнулся близко от лица Рины, и только тогда Рина поняла, что он подошел к ней. «На что ты надеялась, когда пыталась любить их?» — весело крикнул он ей в ухо. — Воля стаи всегда сильнее. Никогда не видела, как 10 вроде бы нормальных собак, собравшись в стаю, бросаются на ребенка. А потом стая распадается, и вот опять 10 добрых собак. Но что-то моя стая разбрелась, пора ее собирать. И Гай собрал ее. Разрозненные драконы вновь стали единым целым. Лишь один крупный дракон остался рядом с Гаем. Шипел, вытягивал шею, хлопал крыльями. Гай одобрительно оглядел его. Видно, приказ не улетать отдал дракону он сам. Сколько времени потрачено зря, а все Митя и его глупые запреты. Взрослые драконы не слабее Гиел и нырять могут сразу на двушку. А, Дионисий, убедились, что я прав? — обратился он к Белда. Кричать приходилось громко, перекрывая шум драконьих крыльев. Белда всячески выражал Гаю свое одобрение, но лишь издали. К драконам не приближался и по-прежнему находился в домике, на который тратил очень много магии. — Лев, вы со мной? — Гай оглянулся на Секача. Тот мотнул головой. «А вы, Дионисий, я пошлю вам дракона», — поторопил его Гай. «Окажемся сразу за грядой в незащищенном сердце двушки. Главное, чтобы драконы не выбросили нас в межгрядье». Белда двинулся было к Гаю, но как-то нерешительно. Сделал пару шагов и остановился, оглядываясь на Секача, точно спрашивал у него совета. «Ну, а уж если Белда спрашивает совета у Секача, значит, решение он уже принял». «Ну же, Дионисий, смелее! Вы что, не хотите жить вечно?» — удивленно спросил Гай. «Я боюсь об этом думать. Вдруг и правда вечно. Тогда уж лучше подольше здесь», — грустно отозвался старичок. Гай махнул рукой и заспешил, сразу забыв и о Белде, и о Секаче. Он волновался. Это было заметно потому, как тело его рябило и шло волнами, временами утрачивая форму. За Гаем пристально и непонятно следили волчьи глаза Исая. Проход в стенке мира сузился настолько, что было ясно еще немного, и пробоина исчезнет. «Я на двушку, господа. Пора прощаться. Не нарисовать ли мне круг и крест?» Подхватив с земли арбалетный болт, Гай изобразил на грязной стене круг, но вот с крестом почему-то медлил. Отбросил болт, поморщился и вскочил на дракона. Левой рукой крепко обвил ему шею, в правой у него было седло. Гикнул, прижался к драконьей шее и умчался. Рина понадеялась, что он размажется о стенку мира, но нет, не размазался. Поток драконов иссякал на глазах. Раз улетев, драконы больше не возвращались, так и оставались на двушке. Все стало бессмысленным. Тоннель сделался особенно грязен и темен. Магия израсходовалась, магическое сияние погасало. Кое-где оно еще вспыхивало, но вспышки были резкими и неприятными, как от мигающих ламп дневного света. В беззащитном сердце двушки — Гай. Клетка получила свой вирус. Это означает, что мир вскоре начнет меняться под Гая. Никакой надежды нет. Рина заплакала. Одна слезинка стекла по щеке и попала в уголок рта. Вкус у слезы был тошнотворный. Щека у Рины была забрызгана слизью эльбов. Наста с перекошенным лицом грозила кулаком стене. «Мы все равно будем нырять», — заявила она. «Нырять, зная, что за второй грядой Гай?» «Отвали, вдова, буду нырять, и все тут», — повторила Наста упрямо. Рине было тоскливо. Уткнуться бы в подушку, но где тут взять подушку? На подушке тут отдаленно походили только дохлые медузы. Что-то крупное билось на полу. Это был единственный оставшийся в их мире дракон. Он подпрыгивал, пытался подняться в воздух, но лишь сметал ударами крыльев тех, кто оказывался поблизости. Это был не гастрофет, навеки улетевший вместе с остальными, а какой-то другой дракон-подросток. Долговязый, неуклюжий, но уже довольно взрослый. Рина подошла к дракону и увидела, что у него что-то не так с крылом. Кавалерия, наклонившись, тоже стала смотреть на дракона. Почему-то она была очень спокойной. «Как глупо!» произнесла она. «Когда-то моя мама принесла домой красивое платье, сказала, что это подарок хорошей девочке, чтобы я его не трогала. Я возненавидела эту девочку и это платье и изрезала его ножницами, а потом оказалось, что это был подарок мне на Новый год. — А? — спросила Рина. Слова кавалерии показались ей лишенными смысла. — Человек сам возводит себе либо темницу, либо дворец. Причем происходит это неуловимо всю жизнь. А я, мне кажется, построила себе крошечную избушку. Но хочется верить, что за грядой, — сказала кавалерия, и опять это прозвучало непонятно. — А? — опять жалобно отозвалась Ирина. — Да что ты акаешь? Гепард у тебя? — Да. Успокой этого молодого дракона. Он меня не послушает. Послушает. Он сейчас один. Рина попыталась, и у нее получилось. Дракон перестал биться. Кавалерия осмотрела крыло. Перепонка была повреждена, но подняться в воздух дракон, скорее всего, сумел бы, просто запутался в крыле, как это бывает иногда со спицами зонта. Кавалерия расправила крыло, потом решительно и одновременно как-то очень просто подошла к дракону и села на него. «Надеюсь, он меня поднимет. Хотя и не очень еще взрослый», — сказала она. «Куда вы?» «Туда, разумеется», — хладнокровно сказала кавалерия. «Уже поздно. По логике вещей, а у меня все в порядке с логикой вещей, никогда не поздно. Я никогда не бывала в сердце двушки, но просто так я ее Гаю не отдам. Боюсь, сердцу двушки придется получить два вируса и выкинуть наружу какой-нибудь один. Хотя кто я такая, чтобы лезть туда? Меня вот и защита шныровская не пускает. За грядой мой папа!» — внезапно выпалила Рина. «Что? Какой папа?» «Долбушин. Я дочь Долбушина», — сказала Рина. Она много раз представляла, как скажет это кавалерии, но все получилось не так. Кавалерия оглянулась и, нахмурившись, посмотрела на нее. Рина подумала, что кавалерия сейчас скажет, что Долбушин вовсе не за грядой, а погиб по дороге. «А вообще, иди-ка ты, девочка, из шныра!» Но она сказала: «Что ж, я рада, что ты в шныре. Я любила Альберта. Но пора. Ты все еще успокаиваешь дракона гепардом? Отпускай». Рина не успела отдать гепарду приказ, но, растерявшись, мысленно повторила за кавалерией это «отпускай». Дракон рванулся, снес Рину крылом и скользнул в пробоину. Вместе с ним исчезла и пригнувшаяся к самой его шее кавалерия. Сашка помог Рине подняться и обнял. Он никак не утешал ее. Сашка был вообще не по словесной части, всяких «все будет хорошо» не любил. Надо жить дальше. Что бы и как бы вокруг все ни было, просто надо жить, пока живется. Вот, собственно, и вся истина. И быть, по возможности, вместе. Прошло несколько минут. Вокруг Рины и Сашки собрались остальные шныры. Края пробоины стягивались. Слизь уже едва капала. Однако, прежде чем окончательно исчезнуть, дыра исторгла последнего гостя. По скользкому полу покатилось нечто, напоминающее вывернутую медузу, как-то протиснувшуюся почти в брошенную в узкое отверстие. Медуз было здесь немало, но это чем-то отличалось от прочих. На ней угадывались обрывки холщовой рубахи. И еще от медузы оторвался и далеко откатился потускневший металлический предмет. Израненная медуза слабо шевелилась, Она явно доживала последние мгновения. Еще некоторое время все напряженно ждали чего-то, но ничего больше из пробоины выброшено не было. Дыра закрылась полностью. Кавалерия не вернулась. Не вернулся и унесший ее дракон. «Гай!» — мстительно выдохнула Юля. Она была первой, кто решился назвать медузу по имени. «Это что, кавалерия его так?» — спросил Ул. «Может, и она. А может, двушка приложила, что без билета полез?» — сплюнув, сказал Боброк. Медуза зашевелилась. Одно из ее щупалец, вытянувшись, обвило ногу Рины и потянуло ее к себе. Помощь поступила с неожиданной стороны. Шарманщик, перестав притворяться, ловко вскочил на ноги и перерубил щупальцы с оперкой Ула, которая все еще была у него. «Хорошая саперочка. Себе оставлю, а то мою Гамов изгрыз», — словоохотливо пояснил он Юлу, чтобы тот не вздумал отнимать у него саперку. Отбирать что-либо у старого дезертира было опасно. «А ну, отошли живенько!» — приказал кто-то. За их спинами стоял Исай. В руках у него был огнемет. Ноги Исая пританцовывали в нетерпении. Впрочем, с секачом он успел переглянуться, и тот едва заметно кивнул. «Ну вот и все», — подумала Рина, прижимаясь к Сашке. Огнемет выбросил длинную струю, но она почему-то не задела никого из шныров. Неужели промазал? Но ни Родион, ни очнувшийся Сухан, ни Боброк не двигались с места и на Исая почему-то не кидались, что было на них не слишком похоже. Рина решилась взглянуть на Исая. Исай приплясывал на кривых ногах и, ни секунды не оставаясь неподвижным, обрабатывал Гая из огнемета. Чудовище, некогда бывшее Гаем, корчилась в кипящем озерце слизи. Что-то в нем взрывалось, выбрасывало мутные фонтанчики, которые пылающее топливо огнемета сметало на лету. «Давно руки чесались. Не переношу я эту гадость. Расползались тут», — бормотал Исай. За спиной у Исая, заслонясь ручками и морщась, прятался Белда, уже вышедший из своего домика. Защищать Гая не пытался, да и некого было уже защищать. Это он понял в первую же секунду, когда увидел издыхающую медузу. Личико Белда было умеренно скорбное, но уже просчитывающее дальнейшие свои действия. «Ах, как нехорошо! Что же он так не уберегся? Я вот никогда не верил, что сердце двушки беззащитно. Надо рассказать Лианочке. Что она скажет? Что она скажет?» — тарахтел он, хотя Рина готова была поклясться, что на мнение Лианы ему наплевать. «Ну, я попешеходил. Если кто со мной, могу вывести», — громко сказал шарманщик, обращаясь больше к ведьмарям, чем к шнырам. И шныры с ним не пошли, а вот ведьмари — да. Исай уже стоял рядом с секачом. Со смертью Гая граница между шнырами и ведьмарями не стерлась, напротив, укрепилась. Уходили ведьмари, не оглядываясь. Первым шарманщик, за ним маленький француз, которого Исай заботливо придерживал под локоть. Белда, немного замешкавшись, нагнулся и что-то поднял. Был ли это оплавленный кабан, которого перед своей гибелью потерял Гай, или какая-то выскочившая у Белды из кармана монетка, никто так и не понял. Во всяком случае, кабана уже никто не нашел, а руку кавалерия унесла с собой на двушку. Ведьмари уходили. Шныры провожали их неприветливыми взглядами, и никто не знал, что будет дальше. Гая больше нет. но с его смертью ведьмари не исчезнут. Напротив, в истории ведьмарей откроется новая страница. Гай был романтик, первошныр, и хотя своим существованием он и не сдерживал зло, но делал его ярким. Остальные же в фортах практики. После Гая зло расползется, утратив градус, и впадет в серость, но от этого не станет лучше. На месте, где рухнуло старое дерево, вырастет много новых деревьев. Шевелились уже где-то под теплыми одеялами Зю и фон Клейн, комбинировал Белда, и много-много новых алчущих и честолюбивых спешили к источникам Псиоса. Не исключено, что когда-нибудь в будущем сын Насты и Гамова, выращенный слишком прямолинейной Настой и слишком мягким хитроватым Рузей, станет новым Гаем. А может и нет, потому что нет ничего глупее, чем верить выжившим из ума ведуньям. Да и ребенок сможет сопротивляться и сам сделает выбор. Но все они, и изломанный боброк, и сердитый чудом держащийся в шныре Родион, и выжженный изнутри Сухан, и Рина, и Сашка, и Макар, и все новички, будут изо всех сил сражаться, чтобы дряблая серость, такая же, как в Межмирье, не покрыла их планету совсем. Ул вслух планировал, как нырнет вместе с Ильей и с Ярой в Межгрядье, и как Межгрядье уничтожит личинку. Конечно, Илья еще мал, но Ул от чего-то был уверен, что у него все получится. Он не знал, откуда пришла эта убежденность, но с каждой секундой она только крепла. Всякая растерянность отошла. Может, потому что кавалерия находилась сейчас за грядой на двушке, в неведомом далеко, рядом с Митяем, Фадеем, Матрёной, Носко и всеми первошнырами. Быть может, там был и Игорь, не вернувшийся шныр, оставивший на память о себе лишь несколько тетрадей. И оттуда, из-за гряды, быть может, сердце двушки, кавалерия заботилась о них, зная, о чем они могли бы попросить, но не просят, потому что не умеют и недостаточно верят. Очень хорошо иметь за грядой своего заступника. «А что будет здесь, у нас?» — спросила Рина. «У нас?» — отозвался Ул. «У нас, чудо-блин, все будет попугайно. Вместо Гая Белда, не Секать же и не Лиана, Псио с Эльбом выгоднее передавать через Дионисия. Он и инкубаторов ищет, и личинки подселяет. А уж про шныр не знаю. Последние новички вроде ничего. А там подождем нового вылета пчел и посмотрим, что к чему. Жизнь продолжается». Поднимались они долго, пользуясь интуицией Юли, картами и изредка угадывая впереди по мелькающим точкам фонарей, идущего с первой группой шарманщика. Зомби их не тревожили, хотя в коридорах кто-то непрерывно скрежетал и завывал. Кроме того, дважды попадались растерзанные упыри. Рядом с одним из них валялись раздавленные очки Гамова. Но сам упырь был не Гамов, а какой-то другой. Кажется, бывший принц красоты защищал их. И это было хорошо. Ну, до того момента, пока Родион не спросил вслух, почему упыри растерзаны. Их что, ели? Это испортило Насте настроение. Витяра щипал себя за уши и вертел мочки, чтобы не плакать, но все равно плакал. Он вспоминал о кавалерии и во всем винил себя. «Будь ты, Буся!» — жалобно повторял он. «Будь ты, Буся!» После нескольких часов тяжелого пути они вышли в одном из старых залазов рядом с Наумовым. Вроде бы до Копытова отсюда было недалеко, каких-то 9 километров грязным лесом, но все были слишком измучены, чтобы добираться до Шныра пешком. Боброк шатался. Рина не понимала, как он вообще переставляет ноги. Вцепился в молодое дерево и, кажется, плохо осознавал, что это именно дерево, а не его топорик-валашка. Рина по кентавру связалась с Кузепычем и попросила у него приехать за ними. Кузепыч обещал, что приедет на маршрутке. Рина не поняла его и переспросила. Кузепыч еще раз терпеливо повторил, что на маршрутке. «Вас же много, якорный пень!» И только тогда Рина поняла, о чем он. Пока Кузепыч разговаривал с ней, поблизости угадывался ракочущий, взволнованный голос Суповны. Рина опасалась, что Суповна спросит про кавалерию, и была рада, что ее кентавр разрядился раньше. Пусть узнают позже. Странная штука жизнь. Кавалерия на двушке, за грядой. А оплакивать ее Суповна будет по полной программе. Много посуды разобьет, много слез прольет. Люди плохо понимают, что такое вечность. Вот и она, Рина, не понимала, хотя много раз бывала на двушке. Они стояли под деревьями рядом с грунтовой дорогой. Дорога круто сворачивала к лесу, и там, где она сворачивала, была глубокая колея от множества машин. Они здесь застревали, их кое-как вытаскивали. Новые машины начинали объезжать по большему радиусу, и колеи бесконечно троились, четверились, накладывались друг на друга. Сейчас во многих колеях лежал снег, успевший выпасть, пока они были в подземье. Снег припорашивал сверху влажную грязь, и казалось, будто ее вовсе нет. Это был еще не настоящий снег. Что-то в нем было такое тренировочное. Завтра он растает, потом опять выпадет. И снова тепло на короткое время победит его. Но, по большому счету, уже ясно, что Подмосковье торжественно готовится к зиме. И зима эта будет долгой и морозной, раз снег выпал так рано. Все будет казаться застылым, мерзлым, бессмысленным, неподвижным. Чудиться будет, что зло победило, да и что нет вовсе зла, а все лишь вариативность бытия, лишенного смысла и где-то в бескрайних границах своих сливающегося с пустотой. Все завалит до самого Копытова. Все пространство между этим лесом и тем, что виднеется вдали, как подкова, превратится в стылую долину. А потом вся природа и Шныр будут ждать весны. Будут ждать и не верить, что весна придет. После же, когда уже и ждать ее перестанут, зима эта треснет, как оберточная бумага. Мертвые деревья оживут. Родившись в сокровенном сердце двушки, хлынет бесконечный свет, стирающий границы миров, сливающий их в единое целое. И никто никогда не вспомнит больше о страданиях и о зиме. А теперь главное — выстоять и дотерпеть. А сейчас шныры просто стояли и, как новички на планерной, ждали, пока за ними приедет маршрутка номер Н. И она не застрянет в грязи, хотя и испытывает пожизненные сложности с вращением колес. Конец.